Через 4 дня назначался публичный акт, день торжества и славы для прилежных, день казни и позора для ленивых. В эти 4 дня я находился в болезненном и тревожном состоянии. Ум бездействовал и работало воображение. Оно рисовало передо мною страшные картины публичной пытки и позора. Мне хотелось и захворать, и провалиться сквозь землю. Хотелось убежать куда-нибудь далеко и плакать, горько плакать. В последнее время мои слезы словно прожигали мой мозг, но не лились из глаз, и от этого мне становилось еще тяжелее. В ночь перед роковым днем мне снился сон. Вижу я школьный публичный зал. Он полон роскошно одетыми посторонними людьми. В них я узнаю знакомых барынь-старух, их воспитанниц и приемышей, гордых пажей и надменных девиц. Я стараюсь скрыться за ними от взоров товарищей и от директора, но посетители раздвигаются и указывают на меня директору. Он начинает бить меня по лицу, и вижу я, что это не директор, а Рейтман, багровый от злости. Страшно. Звонко раздаются звуки пощечин. Все хохочут, и громче всех хохочут Воротницын и Розенкампф. «C'est à la cuisse et de manche!» — кричат они во все горло. «Так его и надо! Бейте его, господин Рейтман! Бейте!» «Коля! Коля!» — кричу я рыдающим голосом и просыпаюсь. На дворе светло, слышен веселый стук колес, льется благовест, и его торжественные звуки доносятся до меня и медленно замирают как бы над самым моим ухом. Горячее майское солнце играет яркими лучами на стенах и мебели моей крошечной комнатки, на моем разметавшемся теле, на сбитых в ноги простынях. Я вскакиваю с постели и, не одеваясь, в одной рубашонке бросаюсь на колени перед образом, приникаю пылающей головой к холодному полу и долго-долго молюсь. Никогда не молиться мне так, как молился я тогда. Поднялся я с холодного пола уже другим человеком. Точно во мне что-нибудь порвалось. Уже не страх перед собравшуюся грозой сжимал мое сердце, но было во мне одно нервическое, нетерпеливое желание сделать разом расчет с глупо прожитой жизнью, перенести испытание, непременно перенести его, и что-то победить в самом себе, отыскать новую дорогу. Я торопился идти на акт, хотел скорее пережить этот день, вычеркнуть его из своей жизни. И только одна мысль, будь что будет, шевелилась в моей голове. Эта молитва была лебединою песнью, пропетую моему детству. И унеслась она с нею в ту непроглядную даль, куда унеслись и радости, и горе, и юность моя, чудесная, незабвенная юность. Я поспешно оделся и был, насколько это было возможно, спокоен. Только лицо мое было немного бледно. «Не остаться ли тебе дома?» — сказала заботливо матушка. «Ты можешь и после получить годовое свидетельство?» «Нет, матушка, я пойду». «Но ты бледен, тебе не здоровится, и Бог знает, как пройдет этот акт». «Я пойду, что бы там ни было». Матушка вопросительно взглянула на отца. «Иди, сынушка, и горю, и радости надо глядеть прямо в глаза. Я это и хочу сделать. Только не теряй присутствие духа, не робей. Если бы этот разговор произошел накануне рокового дня, то я остался бы дома. Теперь же во мне пробудилась непонятная для меня самого решимость идти и выдержать пытку.